Глава 9. Взаимовыгодный договор. Ну что, затюкали, замучили, как полпот кампучию? С нескрываемым задором встретил Игорь Дашу, выходившую за ограду дворца. «Я видела фильм «Интердевочка», и в оригинале это звучит несколько иначе», — стрельнув в Бородина недовольным взглядом, строго припечатала девушка. «Будем бодаться или поедем уже?» — даже не подумав смущаться, спросил шаман. «Извини, Игорь Юрьевич, просто... словом, когда долгое время ты одна в мужском обществе, тут либо во все тяжкие, либо руби концы на взлете». «Да не грузись ты», — отмахнулся Игорь. «Среди нас ни голодных, ни озабоченных, так что не актуально. А захочешь с кем завести отношения — не проблема, только поставь меня в известность». «Зачем?» — удивленно вскинула брови Даша. «А затем, чтобы я вас в пару не ставил». «Ну так сведи с Воротом, он на Настю разве что не молится. Пулеметчик и снайпер, сладкая парочка получится». «Это-то да. Но у нас двойки порой меняются, а то и тройками работаем. Словом, не хотелось бы нарваться на нежданчика». «Хорошо, я учту. А если на стороне тоже докладывать?» — уже с улыбкой уточнила Даша. «В этом случае в первую очередь», — не поддержав ее шутливого тона, ответил шаман. «Что так?» — почувствовав, что тут кроется какой-то подвох, спросила биатлонистка. «Потом объясню. Всему свое время». «Ладно, но горячая ванная, душ и все остальные прелести, надеюсь, в силе?» «Можешь не сомневаться», – Бородин подтолкнул ей один из велосипедов ребятни. «Ездить умеешь?» «Глядя на этот артефакт, я в этом уже не уверена». «Угу. Даже аппарат Бородина с рамой от местных умельцев выглядел не особо. А тут полностью местный продукт, от последней гайки до кожаных рулонов, выступающих в роли шин. Было чем озадачиться». «Не переживай. Малость тяжелее и труднее в управлении, но в целом самый обыкновенный велосипед». «А ничего, что сейчас как бы зима?» «Ну, есть несколько вариантов передвижения по Невьянску, и, на мой взгляд, пока в лидерах именно велосипед. Но если есть желание, можешь обождать вон там, на пятачке. Глядишь, подъедет извозчик или такси. Правда, время ожидания варьируется от пары минут до часа». «Да ладно тебе, Игорь Юрьевич, я это так, к слову». Все же, принимая у него велосипед, улыбнулась Даша. «Кстати, а сколько тут стоит проезд на общественном транспорте?» «Поездка от 20 копеек за первый километр. Далее по 20 за каждый последующий. К примеру, отсюда до Алининого дома можно прокатиться всего лишь за 20 копеек. А вот до общаги, где мы высадили Настю, уже 40. «Да там же не больше 300 метров». «Правильно. Но отсюда расстояние уже перевалит за километр, а значит и тариф другой». «А средняя зарплата тут 50 рубликов». «Именно». «Грабеж». «А я о чем?» – рассмеялся Игорь и тронул с места. В Невьянск они вернулись к 2 часам дня на третьи сутки после взятия фактории. Изрядную долю первого дня съела дележка трофеев. Команде шамана перепала целая дюжина лошадей. И коль скоро так, то он решил загрузить их по полной и отказываться от какой-либо части добычи не собирался. Отдельным камнем преткновения стал вопрос о пленниках. С Дашей все понятно, с ней определились еще загодя, и она теперь вольна как ветер. А вот что касается 4 пленников, находившихся в фактории, тут Даргат уперся. Из его слов следовало, что пленники стоят по 300 рублей, а значит, ему должно перепасть трофеев по 200 с человека. Игорь был готов признать тот факт, что пленников можно рассматривать как трофеи. В конце концов, им ведь перепадет премия из княжеской казны. Но вот расценки горцев его не устраивали. Премия-то подразумевает 200 за человека. Если бы не количество лошадей, которых не хотелось вести порожняком, то он, пожалуй, не так сильно настаивал бы на своем. Но наличие свободного вьючного транспорта серьезно тормошило его неуемную жабу. А потому он продолжал отстаивать каждую копейку и сумел таки настоять на том, чтобы пленников оценили по 200. М-да. Как-то оно... Ну а что тут такого? Из песни слов не вычеркнешь. Пока разобрались с добычей, пока составили караван, пока Игорь разъяснил Даргату, как пользоваться горной пушкой, время перевалило за полдень. А там и две ночевки в горах. Дюжину лошадей нужно разгрузить, расседлать, а с утра снова собрать караван. Не хухры-мухры. Хорошо, хоть с ними отправились трое молодых горцев, которые оказали существенную помощь неопытным землянам. Бородин и не думал доверяться роду Хаританов, еще чего не хватало. А вот Даргат, напротив, после взятия фактории, благоволил Игорю. Тот ведь полностью сдержал свое слово. С парнями расстались уже перед самой границей. Трое вооруженных до зубов воинов в горах серьезная сила. Особо переживать на их счет не стоило. Далее определили лошадей на постой, перегрузили трофеи на каз и двинулись в Невьянск. Доехали без приключений. На территории княжества давно уже тихо, разве что на хищника какого нарвешься. Но тут уж ничего не поделаешь. Прибыв в город, первым делом направились во дворец, передав спасенных в заботливые руки чиновничьего аппарата. А пока суд да дело, разгрузили все трофеи в просторном подвале Алининого дома, где они устроили свой склад. Не таком уж и просторном. Так уж сложилось, что в последние месяцы команда шамана не испытывала сложностей в средствах, а потому трофеи пока ложились мертвым грузом, а количество их росло. После этого Бородин оседлал свой велосипед, прихватил еще один для Даши и отправился с докладом в контору. Время позволяло, а потому с неприятной обязанностью следовало покончить сразу. Не доложишься капитану Котову, тот не отдаст приказ о переводе премии за выполнение задания. Пообщавшись с безопасниками, Бородин снова двинулся во дворец, чтобы закрыть вопрос с выплатами за спасение землян. Ну и припроводить Борисову в нужном направлении. Девушка изъявила желание присоединиться к его команде, а значит, она теперь человеком не чужой, и ее должно опекать, пока не освоится на новом месте. К слову, Игорь напрасно бодался с Даргатом. За доморощенного химика из казны обломилось 600 рублей. Вообще-то жлобы. За такую-то тайну могли бы и штукой отдариться. Ну да чего уж там. К тому же, помимо премии за спасение, были предусмотрены и другие выплаты. «А мы куда? Ты, когда говорил о доме, вроде бы показывал в другую сторону». «Для начала заедем в банк. Нужно депонировать чеки, распределить премию по счетам парней, проверить поступления, ну и тебе открыть счет». «Понятно. Бородин, ты обещал душ». «Обещал будет, но чуть позже». «Стой!» «Ну что еще?» – притормозил Игорь. «Я не собираюсь благоухать немытым телом на весь банк. Мне нужно помыться и привести себя в порядок». «И это не жеманство». Даша даже в полевых условиях старалась максимально следить за своим внешним видом и гигиеной. Но много ли можно сделать в подобной обстановке? Девушку, систематически ухаживающую за своей внешностью, видно сразу. И Борисова как раз из таких. «Даша, выдохни и послушай меня внимательно. Сейчас уже 5 часов, и вот-вот начнет темнеть. Банк работает до 6, суббота. Ты попросту не успеешь привести себя в порядок до его закрытия. Завтра воскресенье, выходной. Значит, ты останешься без счета и чековой книжки. Ну и за какие такие шиши ты собираешься ходить по магазинам?» «А у меня что, есть деньги?» «Есть, и не так, чтобы мало. За твое освобождение и доставку в Невьянск нашей команде выплатили премию в 200 рублей. Так как ты теперь с нами, то премию эту мы отдаем тебе. Далее. Твои вещи земного происхождения, включая даже нижнее белье, являются приличным капиталом. За все это ты получишь минимум 200 рублей. Хорошо, что зима, и на тебе надето много одежды». «Смеешься? «Нет. А разве Настя тебе об этом не говорила?» «Я про белье». «Я совершенно серьезен. Даже не возьмусь сказать, сколько ты сможешь выжать за свои трусики и бюстгальтер». «Но какая дура согласится носить белье после другой женщины?» «Тут несколько иная шкала ценностей. Так что, поверь, найдется такая. А если у тебя что-то эдакое, кружевное и сексуальное, да еще и в едином комплекте, то за него целая драка будет». «Дурдом», – вынесла вердикт Даша. «Вот даже не буду с тобой спорить. Поехали». Посещение банка отняло совсем немного времени. И тем не менее возвращались, когда уже окончательно стемнело. Но это вовсе не значит, что им приходилось передвигаться в потьмах. На улицах уже горели газовые фонари, да плюс снег. Последний все больше становился грязным. Пусть и не наблюдалось оттепелей, как на Кавказе, зато кругом пользуют уголь и дрова, бегают автомобили, а все это шлак, пепел, копоть и сажа. «Шаман, тут Хана меня дергает. Говорит, что Алина Витальевна должна была сегодня вернуться, но ее все еще нет», – с порога озадачил Игоря Волк. «Ну что я могу сказать? Успокой ее. Время еще не позднее, задержка в пути – дело вполне обычное. Не тебе мне это объяснять. И факторов тут может быть более чем достаточно. Хоть та же банальная поломка авто». «Можно подумать, Игорь не понимает, что Михайлова задерживается и не волнуется по этому поводу. Непосторонний человек, между прочим. С другой стороны...» «Ладно, на том свете отоспимся», – крякнув, решил он и обратился к Волкову. «Садись на велик и мухой по нашим, чтобы никто не успел загулять. Оповести, что завтра выезд на Ниве. У Насти попроси комплект горки для Даши. Некогда по магазинам шастать. Уверен, что повстречаемся с ними в пути, но...» «Спокойнее так». «Понял, я мигом», – тут же подхватился парень. Не иначе, как Ханна не просто обеспокоилась задержкой мамы Алины, но за такой короткий отрезок времени еще и всю плешку Антону проела. Девчушка, как и остальные дети, на полном серьезе почитала Михайлову за мать. Не уберегла она себя по молодости, да по глупости, вот и осталось только принять к сердцу чужих детей. И от того, что те признали ее, готова была порвать любого, как за родную кровиночку. Игорь передал Дашу в заботливые руки Ханны и успевшей полностью освоиться в доме Кати, после чего отправился чиститься с дороги. Ему еще сегодня нужно на встречу с Ерохиным, они оговорили это заранее, в 9 часов вечера в день прибытия команды в Невьянск. Местом встречи определили дом бывшего агента кукловодов. Черный оборудовал его глушилкой, запитанной на радиоточку, и теперь там не работала ни одна камера. Дом пустующий, цена на него высокая, и покупателей все еще нет. А потому информация с его камер никому не интересна. Как следствие, работа глушилки остается незамеченной. Во всяком случае, расчет именно на это. К 7 спустился в столовую на ужин. По устоявшейся традиции, все обитатели дома собрались за большим обеденным столом. Успел обернуться и Антон, плюхнувшийся на свое место с раскрасневшимся с мороза лицом. Подмигнул Ханне, мол, порядок, твой рыцарь все вопросы порешал. И девушка сразу же успокоилась, насколько это возможно, когда переживаешь за близкого человека. Как всегда, было довольно шумно, добавилось 3 новых лица – Катя, Дмитрий, ну и Даша. Но мест хватило всем. Это когда в доме не протолкнуться от невест, приходится есть в 2 смены. А сейчас полный порядок, разве что хозяйки не хватает. Бородин на это право не претендует, его слово, конечно, имеет вес и значение. Авторитет непререкаем, он участвует в бытовых вопросах и в деле воспитания детворы. Но факт остается фактом, хозяйкой в доме является Алина. Устраиваясь за столом, Игорь отметил, что Дмитрий обменялся взглядами с Катей. Учитывая прошлое похождение парня, симптомчик нехороший. Бородин им не дуэнья, и следить за их моральным обликом не собирается. Люди взрослые, каждый кузнец своего счастья. Катя вольна в своем выборе, но... «Дима, прими совет. Осади лошадей». Уже после ужина, отозвав парня в сторону, посоветовал Игорь. «А что такого я делаю? Сотри с лица невинное выражение и слушай меня внимательно. Я не ханжа и не говорю, чтобы ты непременно тянул девушку под венец. Но разводить непотребство в этом доме не позволю. Здесь этого не будет, раздельно припечатал Бородин. Хочется, вали к Болотину и чеши свой отросток там. Нужно непременно с Катей? Не вопрос. Сними номер в гостинице или комнату в общаге и живите как хотите. Но здесь ты блудить не будешь. Мы друг друга поняли? Поняли, Игорь Юрьевич. Вот и ладушки. Но учти, решишь сделать по-своему, вылетишь из команды, как пробка из бутылки. Да понял я. Все будет пристойно, не сомневайтесь. Хотелось бы надеяться. Кстати, Кобель, ты на Дашу особо не облизывайся. Девушка с боевым опытом, служила с мужиками и прошла войну, а потому шуток не понимает. Это чтобы ты случаем не нарвался. Не то отрежет тебе твой окаянный отросток, будешь потом выть на луну. Я учту. Ты учти, Дима. Обязательно учти. Угораздило же подобрать этого Казанову. Но ведь спец каких мало. А уж в местных условиях так и вовсе на вес золота. Однако потакать ему политика неверная. Кстати, надо бы еще и с Катей поговорить. Они ее приютили и взяли на себя заботу о ней, но опекать девушку, пока она будет скакать по мужским койкам, в их планы не входит. Пусть уж лучше это уяснить сразу. А вот попрекать ее деньгами Игорь не собирался. В конце концов, она его ни о чем не просила, сам влез. К тому же у нее относительно Дмитрия могут быть серьезные намерения. Ну тогда уж лучше пусть узнает, что это за чудо такое. Чернов был из категории закоренелых холостяков и вечных охотников. Эдакий Дон Жуан, который каждый раз уверен в том, что обрел настоящую любовь всей своей жизни, пока не повстречает другую. Именно таковым видел его Бородин, опираясь на собственный жизненный опыт. Поведение же молодого человека указывало на два обстоятельства. Первое. Он таки своего добился, и Катя поддалась его очарованию. Насчет этого самого очарования вопрос спорный. Но ты пойди и пойми девиц, которые тают даже перед худыми, бледными и невзрачными типами. Что уж говорить о Дмитрии. Не красавец, но и не дрищ какой. После короткого разговора с Черновым, Игорь вместе с Дашей заперлись в их солидной комнате и принялись за чистку оружия. Понятно, что грязнили его всей командой, однако возможность засветить земные стволы лучше бы свести к минимуму. И без того приходится прятаться от вездесущей детворы. Вроде и достигнута договоренность с их лидерами Леной и Артуром, но дети есть дети. После того, как закончили с оружием, Игорь засобирался навстречу. В шапку предварительно вложил заряженную глушилку. Понятно, что по улицам наверняка понатыкано камер, да хоть на тех же газовых фонарях или репродукторах. Уж они-то, находясь на расстоянии, смогут и заснять его, и передать пакет информации. Но не могут они понатыкать камеры и ретрансляторы на каждом пятачке. А потому, как только он выберется на пустырь промзоны, сразу можно будет запустить аппарат. Для кукловодов это превратит его в практически невидимку. Не надо им знать, куда он направляется, как и о том, что шаман знает об имплантантах. Доехал до конца улицы Озерной, как раз упиравшейся в городское озеро, объехал его и оказался на дороге, ведущей в промзону. Включил глушилку. Ни о каких фонарных столбах говорить не приходилось, как и о жилых домах. Дорога шла по задам огородов. Добрался до нужного участка и, припрятав велосипед, двинулся через огород, воспользовавшись тропой, набитой собаками. По таким стежкам можно легко выявить пустующие дома. Ну или те, где проживают нерадивые хозяева, у которых в заборах зияют прорехи для собачек. Неубранный во дворе снег в ту же копилку, хотя человеческих следов хватает, не иначе как Ерохин озаботился легендированием явочной квартиры. Дом-то на продаже, вот и водят потенциальных покупателей или кого иного под их видом, не суть важно. Главное, что следы и сметенные с крыльца снег никого не удивят. Дверь оказалась не запертой, значит, Ерохин уже здесь. Но это не повод расслабляться. Извлек из кобуры грозу, с едва различимым щелчком снял с предохранителя. Затвор передергивать нет необходимости, патрон уже в стволе, и это не резинки. Травматическими боеприпасами снаряжен бульдог, а в пистолете боевые. Вооружился фонарем, и тут же заиндивелая прихожая осветилась конусом бледного света. Прошел к двери в комнату, прикрыв за собой входную, распахнул, тут же уходя в сторону и выставляя перед собой руки с фонарем и пистолетом. «Спокойно, шаман, здесь только я и вирус», – послышался знакомый голос Ерохина. «Проходи, снаружи нас страхует пара егерей». «А встречу организовать нельзя было?» – недовольно буркнул Игорь, переступая через порог. Ерохин сидел за столом, сложив на столешнице руки в меховых перчатках. Вирус пристроился рядом, таращась в монитор ноутбука. Парень в своей стихии. Бог весть, чем он там сейчас занимается. Но Игорь предполагал, что работает с находящимися в округе ретрансляторами. Знакомая и уже обыденная, но оттого не менее важная работа. «Зачем лишний раз маячить перед возможными свидетелями?» – пожал плечами лейтенант. «К тому же не факт, что ты бы не воспринял встречающего как врага и не пустил в ход оружие. А так, обозначились голосом, и никто, кроме тебя, не услышит. А если бы это был не я? Тогда бы нам подали знак. Извини, чай не предлагаю, но могу налить шкалик коньячку. Как насчет Табалацкого 5-летней выдержки?» «А давай», присаживаясь напротив и устраиваясь так, чтобы опустить седалище на полу куртки, согласился Игорь. Ерохин извлек из нагрудного кармана плоскую фляжку, открутил крышку и протянул гостю. Ясное дело, что использование подобной посуды исключало какие-либо стаканчики. Благородный напиток приятно ожег небо, горячей струйкой скатился по пищеводу и разлился теплом по желудку. Хорошо? «Ну и как сходили?» – поинтересовался Ерохин. «Можно подумать, ты не знаешь. Я ведь успел заскочить в контору и доложиться. Даже рапорт накорябал. Я не о том, что вошло в рапорт и доклад. Нормально. Кукловоды получили хорошую картинку, да еще и не ночного боя. Как и уговаривались, мы все были в очках. Что, новички? С имплантантами? Только девушка. Кукловоды на связь выходили? Нет. А это Борисова. Я так понимаю, ты решил взять ее в отряд?» Продолжал сыпать вопросами Ерохин. «Мне не помешает снайпер, тем более с боевым опытом». «Вообще-то новые люди в команде сейчас нежелательны. Коль скоро заряжена, то и вероятность того, что она из засланных, довольно велика. Был такой хороший американский фильм. Назывался «Неприкасаемые». Так вот, там показана насквозь коррумпированная полиция. И когда группе понадобился помощник, старый полицейский сказал золотые слова. Дословно не помню, но что-то типа «Если сомневаешься, не попадется ли тебе гнилое яблоко в бочке, сорви его с дерева». «И они взяли последнего члена команды прямиком из полицейской академии», – проявил осведомленность Андрей. «Именно. Знаешь, такое внедрение все же как-то слишком даже для кукловодов. Мы обнаружили ее в плену у горцев, которые должны были продать ее в факторию. Вы накрываете Лаяту, освобождаете девушку, она сообщает о том, что является снайпером. И идет лесом», – покачав головой, перебил его Игорь. «Хотя бы потому, что я понятия не имел бы, как она оказалась в фактории. А так я сам видел ее в плену и лично разрезал вовсе не бутафорские веревки, оставившие реальные следы на запястьях. И то, что с ней обошлись хорошо, вовсе не показатель. Могли ведь что-нибудь учудить. На подобное внедрение можно пойти только по убеждениям, а не за деньги». «Ну хорошо. Для чего-то же ее зарядили имплантантом?» «Есть у меня по этому поводу кое-какое предположение. А именно...» «Вот смотри, заряжают меня. Наверняка знают о моем роде занятий, а значит высока вероятность того, что я не стану сидеть на попе ровно. Даша вообще с боевым опытом. И дала связать себя как овца. Она ведь не понимала, что происходит. Из тихого мирного городка оказаться непонятно где. Вируса, похоже, должна была съесть кошка. А для любителя подобных зрелищ, чем подробнее, тем лучше. И за ценой он не постоит. Руля зарядили, когда наша команда уже оказалась в центре внимания.